Когда он писал о любви, Мэйлин не отвечала. Зато на помощь всегда приходила охотно, и вот уже они переписывались почти непрерывно, и письма между ними полетели сплошной завесой листьев, гонимых осенним ветром. У Юаня был и другой способ согреть кровь в те промозглые дни надвигающейся зимы. Он выходил работать на поле и сажал привезенные из-за границы семена. В университете он преподавал сразу несколько предметов, ибо учителей не хватало на всех желающих учиться. По всему городу открывались новые заведения, в которых студентов обучали неслыханным заграничным новшествам, и молодежь хлынула учиться. Однако учителей было недостаточно, они не успевали научить молодых всему, что те желали знать. Поскольку Юань побывал за границей, ему оказали честь и в виде исключения позволили преподавать все, что он знал, в том числе, как сеять и выращивать пшеницу на новый лад. Ему выделили поле у городской стены, рядом с маленькой деревушкой, и туда он выводил студентов, строя их как маленькую армию, в шеренге по 4 человека, с мотыгами вместо ружей за плечами. Прохожие глазели им вслед, и многие, побросав дела, изумленно восклицали. «Это еще что за новости?» Однажды Юань услышал, как один рикша, честный, небольшого ума работяга, с удивлением прокричал. «Каких только новшеств не увидишь в этом городе! Я теперь каждый день встречаю новое, но такого дива еще не видал, чтоб армия шла на войну с мотыгами». Тогда Юань широко улыбнулся и ответил. «Это новейшая армия. Армия революции». Ему понравилась эта мысль, и он с удовольствием крутил ее в голове, пока мотыжил землю под зимним солнцем. А ведь и правда. Это единственная армия, которую он готов возглавить, армия молодых людей, идущих на посевную. Теперь, шагая по улицам впереди своего войска, он, сам того не замечая, печатал шаг, как его научил в детстве отец, и поступь его звенела так громко и четко, что студенты невольно принимались идти с ним в ногу. Вскоре ритм их марша уже задавал ритм его сердцу, и когда они проходили сквозь старые мрачные городские ворота, где эхо дружных шагов отдавалось в замшелых кирпичах, из этого ритма в голове Юаня начали рождаться короткие, отрывистые слова. Уже очень давно с ним такого не случалось. Он решил, что его душевное смятение позади. Труд вновь сделал безмятежной его душу, очистил ее до прозрачности и сгустил в стихотворные строки. Затаив дух, он поджидал эти слова и ловил их со знакомым восторгом, который испытал однажды в глинобитном доме деда. Так появились на свет три живые строчки, но четвертая все не шла. Юань заторопился и попробовал выдавить ее силой, потому что дорога подходила к концу, и впереди уже маячила земля, но строчка отказалась выходить вовсе. Тогда он выбросил ее из головы, потому что сзади послышались жалобы и ропот недовольных студентов. Они задыхались, кричали, что он шагает слишком быстро, а они так не могут, потому что не привыкли к такой ходьбе, и мотыги уж больно тяжелы. Поэтому Яню пришлось забыть про стихотворение, и он жизнерадостно воскликнул, чтобы подбодрить их. «Мы уже пришли. Вот наша земля. Отдохните немного и начнем мотыжить». Молодые люди улеглись на насыпь у края поля, и действительно, по их бледным лицам струился пот, а сами они тяжело дышали. Только двое или трое деревенских парней сидели, как ни в чем не бывало. Пока студенты отдыхали, Юань открыл мешочек с заморскими зернами, попросил ребят протянуть ему ладони и насыпал каждому горсть спелой золотистой пшеницы. Эти зерна теперь казались ему драгоценными. Он вспомнил, как выращивал их за тысячи миль отсюда на чужой земле, и вспомнил старого учителя с белыми волосами. Не мог он не вспомнить и белокожей девушки, что прижалась губами к его губам. Продолжая раздавать зерна, он ясно представил тот миг. Лучше бы она этого не делала. А все же, благодаря тому поцелую, Юань жил затворником, покуда не встретил Мэйлин. Теперь он быстро взял в руки мотыгу, замахнулся и вонзил ее в землю. «Видите?» — крикнул он наблюдающим за ним ученикам. «Вот так нужно работать мотыгой. Если делать иначе, рискуете быстро выбиться из сил». И мотыга заходила в воздухе вверх, вниз, как учил его старый крестьянин, ее острие засверкало на солнце. Один за другим студенты поднимались и пытались повторять за Юанем. Последними встали деревенские парни, хотя они отлично умели орудовать мотыгой. Они работали медленно и неохотно. Увидев это, Юань прикрикнул на них. «Вы почему не работаете?» Поначалу парни молчали, а потом один угрюмо пробормотал. «Я сюда пришел не за тем, чтобы землю мотыжить. Это я и так умею. Я хочу научиться другому заработку». Услышав эти слова, Юань рассердился и запальчиво ответил. «Что ж, если ты научишься делать это лучше, может, тебе и не придется покидать дом в поисках другого заработка. Лучшие семена, лучшие способы возделывания почвы и лучшие урожаи помогут и крестьянам жить лучше». К К тому времени вокруг Юаня и его учеников столпились несколько крестьян из соседней деревни. Они в большом удивлении наблюдали за этими парнями, пришедшими сюда с мотыгами и семенами. Поначалу они испуганно помалкивали, но вскоре начали смеяться, видя, как неумело студенты загоняют свои мотыги в землю. Когда Юань произнес эти слова, они совсем осмелели, и один из них прокричал. «Ты ошибаешься, учитель! Сколько ни работай и какие семена ни сей, урожай все равно зависит от прихоти небес!» Юаню не понравилось, что ему перечат в присутствии учеников, и он решил не отвечать невеже крестьянину. Пропустив его глупую речь мимо ушей, он показал студентам, как заделывать зерна в почву и как ставить таблички в конце каждого ряда с названием сорта пшеницы и указанием, кто и когда ее посеял. За всем этим крестьяне наблюдали, разинув рты и насмехаясь над лишней возней. Громко гагача они кричали. «А ты все зернышки пересчитал, брат?» Или «Надо каждому зернышку дать свое имя, брат, и подписать цвет шкурки». Или «Мамочка, если мы с каждым зернышком будем так носиться, то и за 10 лет все не посеем». Однако молодые ученики Юаня лишь надменно поглядывали на этих неразумных шутов, а больше всего ярились деревенские парни. «Это заграничные зерна, а не те отбросы, которыми вы засеиваете свои поля». Издевки крестьян заставили их работать охотнее и лучше, чем наставление учителя. Через некоторое время насмешники приуныли и умолкли. Один за другим они стали разворачиваться и уходить. Юань был очень рад. Приятно было вновь взяться за дело и набрать в горсть земли. Она была жирная и плодородная, и рядом с заграничным зерном казалась совершенно черной. Наконец работа подошла к концу. Юань чувствовал свежесть и приятную усталость во всем теле, да и у студентов, даже самых бледных, был здоровый вид. Все они согрелись, несмотря на пронизывающий западный ветер. «Лучший способ согреться», — с улыбкой произнес Юань. «Работа греет лучше любого огня». Юноши посмеялись, чтобы сделать приятно Юаню, учитель им нравился. Однако деревенские парни по-прежнему хмурились, хотя щеки их и порозовели. Вечером Юань написал про все это Мэйлин, ибо потребность рассказывать ей о своем дне стала для него такой же естественной, как потребность в воде и пище. Закончив письмо, он подошел к окну и окинул взглядом город. Тут и там темнели скопления ветхих домов черепичными крышами, черными в лунном свете. Но из этих скоплений всюду взмывали к небу высокие дома с красными крышами, угловатые, чужеземные, сиявшие сотнями окон. Весь город пронзали насквозь, затмевая луну, широкие улицы, переливающиеся ярким светом. Когда Юань смотрел на этот меняющийся у него на глазах город, смотрел и в то же время почти не видел его, ибо ярче всего остального перед глазами сияло лицо Мэйлин, юное, чистое, а город служил ему лишь фоном. В голове вдруг возникла долгожданная четвертая строчка, отточенная и доведенная до совершенства, словно уже напечатанная на странице книги. Юань кинулся к столу, разорвал заклеенный конверт и добавил к письму несколько строк. «Сегодня мне пришло в голову это четверостишие. Первые три строчки родились, когда я работал на земле, а последние уже в городе, когда я вернулся домой и подумал о тебе. Днем она отказывалась выходить, а теперь зазвучала в голове само собой, столь ясно и отчетливо, словно это ты со мной заговорила». Так проходила жизнь Юаня в новой столице. Днями он работал, а вечерами писал Мэйлин. Она писала гораздо реже. Ее письма были не сухими, но сдержанными и немногословными, отчего каждое слово приобретало глубокий смысл. Однажды Мэйлин сообщила, что Айлан наконец вернулась домой. Молодожены несколько раз продлевали свой медовый месяц и приехали только недавно. Айлан стала еще краше, чем была, но утратила часть тепла, которое излучала. Быть может, после рождения ребенка она станет прежней. Он должен появиться на свет меньше, чем через месяц. Она часто приезжает домой и объясняет это тем, что ей лучше спится в своей старой кровати. В другой раз Мэйлин написала. «Сегодня я провела первую в своей жизни операцию. Отрезала ногу женщины, которые с детства нещадно бинтовали стопы, и одну из них поразила гангрена. Страшно не было». Еще она признавалась. «Очень люблю ходить в приют и играть с сиротами, ведь я одна из них. Они мои сестры». Нередко она рассказывала Юаню смешные случаи из жизни девочек или их забавные высказывания. Как-то раз он получил от нее такое известие. «Твой дядя и его старший сын отправили Шену письмо с приказанием вернуться домой. Он тратит слишком много серебра, — говорят они, — им больше не под силу собирать деньги с арендаторов, а те старые земли были главным источником их доходов. Жена старшего сына не желает посылать Шену серебро. Следовательно, Шен должен вернуться домой, потому что содержать его они не могут». Юань читал это письмо в задумчивости, вспоминая, каким видел Шена в последний раз. Одетый с иголочки, он шел по солнечной улице большого заграничного города и помахивал блестящей тростью. В самом деле он тратил немало денег на то, чтобы холить свою красоту. Несомненно, теперь он должен вернуться домой, и, конечно, только так и можно вынудить его вернуться. Тут Юань вспомнил женщину, что так заискивала перед Шэном и ластилась к нему, и подумал. Да, ему лучше вернуться. Лучше, наконец, уехать от нее. Мэй Лин всегда старалась ответить на все вопросы Юаня. По мере того, как морозы крепчали, она напоминала ему одеваться потеплее и хорошо есть, не перетруждаться и подольше спать. Вновь и вновь она просила его беречься от сквозняков в старом кабинете. И лишь одну строку в его письмах она неизменно оставляла без внимания. Каждое письмо он заканчивал такими словами. «Чувства мои неизменны. Я люблю тебя и жду». Их она не удостаивала ответом. Тем не менее, письма Мэй Лин казались Юаню безупречными. Он знал наверняка, как знал, что новый день непременно наступит. 4 раза в месяц, вернувшись вечером домой, он различит на письменном столе длинный белый прямоугольник конверта, подписанный ее понятным мелковатым почерком. Эти 4 дня стали для него праздничными, и он даже купил себе календарик, в котором заранее пометил все дни, когда будут приходить письма от Мэй Лин. Он пометил их красным, их оказалось ровно 12 до Нового года, когда у него начнутся каникулы, и можно будет поехать домой и увидеть ее вживую. Дальше он помечать дни не стал, потому что затаил в сердце одну робкую надежду. Так Юань жил от 1/7 дня недели до 7-го дня, нигде не бывая, кроме работы, и не нуждаясь в друзьях, поскольку душа его была сыта. Впрочем, иногда к нему приходил Мэн. Он заставлял Юаня выбираться из дома, и они шли вместе в какой-нибудь чайный дом, где Юань весь вечер слушал гневные речи двоюродного брата и его приятелей. Ибо Мэн давно перестал радоваться происходящему. Юань слушал и слышал, что тот по-прежнему зол и по-прежнему сетует на времена, даром что новые. В один такой вечер Юань отправился ужинать с Мэном и еще 4 молодыми офицерами в недавно открывшийся на новой улице чайный дом. Офицеры только и делали, что ворчали, и все им было не так. То свет над столом слишком ярок, то слишком темен, еды не дождешься, а нужного белого вина и вовсе нет в меню. Стремясь угодить Мэну и молодым господам с блестящими мечами на поясах, прислужник сбился с ног, вспотел и то и дело оттирал мокрую лысину. Даже когда на сцену вышли певицы и принялись петь и плясать на новый заграничный лад, высоко закидывая ноги, молодые люди не успокоились, а стали громко обсуждать, что у одной девицы глаза маленькие, как у свиньи, у другой нос толстый, как лук порей, а третья слишком жирна и стара. Певицы, плача и бронясь, убежали. Юань невольно пожалел их, хотя они тоже не показались ему красивыми, и сказал так. «Ладно вам, они просто пытаются заработать себе на рис». Тогда один из молодых офицеров ответил. «Лучше б с голоду передохли». С громким и злобным смехом офицеры наконец встали и, звеня мечами, покинули чайный дом. В тот вечер Мэн пошел провожать Юаня до дома, и пока они шли, вместе по улицам разоткровенничался. «Правду сказать, мы все недовольны, потому что начальство обращается с нами несправедливо. Главный принцип революции заключается в том, что мы все должны быть равны и иметь равные возможности. Но даже сегодня начальство нас притесняет. Взять хоть моего генерала. Ты его знаешь, Юань? Ты его видел? Он знает, целыми днями сидит у себя, как самые обыкновенные воеводы из прошлого. Получает огромное жалование. Ему ведь подчиняются все войска региона. Она молодым расти не дает. Я быстро дослужился до офицера и готов был делать что угодно ради правого дела, рассчитывая на новое повышение. Насколько бы я ни служил и что бы ни делал, он меня не повышает. Никто из нас не может получить более высокого звания. А знаешь почему? Потому что генерал нас боится. Он боится, что однажды мы его превзойдем. Мы моложе и талантливее, и поэтому он не дает нам продвинуться. Какой же это революционный дух?» Мэн остановился под фонарем и стал в сердцах засыпать Юаня вопросами. Тот увидел, что лицо у Мэна пылает от гнева, совсем как в юности. Прохожие стали с любопытством коситься на них, и Мэн, понизив голос, угрюмо зашептал. «Юань, это не настоящая революция. Нужно устроить еще одну. Это не настоящие предводители, они такие же корыстные и подлые, как вы и начальники прошлого. Юань, мы, молодые, должны начать заново. Простой народ угнетен, как и прежде. Ради них мы должны нанести новый удар, свергнуть нынешних начальников. Они совершенно забыли, что простой народ...» Тут Мэн замолчал и уставился вперед, где у ворот одного знаменитого чайного дома затевалась драка. Из окон дома лился красный свет, алый, как кровь, и в этом свете Юаню и Мэну предстало отвратительное зрелище. Матрос чужеземного военного корабля, видимо, из тех судов, что Юань видел на большой реке, несший свои воды мимо этого города, побивал своими кулачищами несчастного рикшу, который привез его к этому чайному дому на своей повозке. Матрос злобно орал и еле держался на ногах, так он был пьян. Мэн, увидев, что белокожий бьет рикшу, опрометью кинулся к ним, и Юань побежал следом. Вблизи они услышали, как матрос поливает рикшу грязной бранью за то, что несчастный осмелился попросить у него больше монет, чем тот собирался дать, и рикша корчился под его ударами, прикрывая голову руками, потому что белокожий был огромным верзилой, и его пьяные удары нещадно сыпались на щуплое тело возчика. Подбежав к ним, Мэн заорал на чужеземца матроса. «Как ты смеешь? Как смеешь?» Он кинулся на матроса и заломил ему руки за спину, но тот не растерялся и дал отпор, потому что ему было плевать, кто Мэн такой. Для него все местные были одинаковы, все заслуживали только презрения, и он принялся осыпать Мэна такой же непотребной руганью. Двое сцепились бы намертво, если бы не Юань и рикша. Те встали между ними, отражая удары, и Юань принялся увещевать двоюродного брата. «Он же пьян, стельку! Посмотри на него! Обычный матрос, простой парень, ты не в себе!» Продолжая успокаивать Мэна, он поспешно втолкнул матроса обратно в ворота чайного дома, где тот мигом забыл о драке и, махнув рукой, пошел прочь. Тогда Юань сунул руку в карман, достал несколько медиков и дал их рикше. Рикша, щуплый старичок, никогда в жизни не евший досыта, обрадовался, что все так закончилось, весело хохотнул и обратился к Юаню. «Вы правильно понимаете учение, господин. Верно сказано, что нельзя злиться на детей, женщин и пьяных». Мэн стоял, тяжело дыша и сгорая от ярости, поскольку не успел излить на матроса свой гнев, и он еще бушевал в нем. Теперь же, увидев, как легко рикша забыл свои обиды за пару медиков, да еще смеется и припоминая древние мудрости, Мэн не выдержал. Каким-то чудом его чистый праведный гнев переметнулся с чужеземца на соотечественника, и Мэн, не вымолвив ни слова, сначала свирепо возрился на рикшу, а потом наотмашь ударил его кулаком в зубы. Юань увидел это и закричал. «Мэн, что ты творишь?» Тогда он опять сунул руку в карман и протянул рикше еще несколько медиков. Но тот не взял денег. Он потрясенно смотрел на Мэна. Удар стал для него такой неожиданностью, что он, разинув рот, замер на месте, и тонкая струйка крови потекла у него изо рта. Вдруг он нагнулся, подобрал с земли глобли и сказал Юаню просто. «Так сильно меня не бил ни один чужеземец». И с этими словами ушел. Мэн немедленно минуты тоже зашагал прочь, и Юань побежал за ним следом. Когда он нагнал его и хотел спросить, зачем он ударил рикшу, то сперва взглянул на его лицо и потрясенно осекся, ибо в ярком свете уличных фонарей увидел, что по щекам Мэна бегут слезы. Сквозь эти слезы Мэн молча смотрел перед собой. Наконец он в ярости пробормотал. «Что толку сражаться ради таких вот людей, не готовых даже ненавидеть своих угнетателей? Дай такому пару монет, и он все забудет». Сказав так, он в тот же миг покинул Юаня и свернул в безлюдный темный переулок. Юань несколько мгновений медлил, подумывая пойти за Мэном и проследить, чтобы тот не натворил сгоряча еще каких-нибудь глупостей. Однако то был вечер седьмого дня недели, Юань вспомнил про белый конверт на столе и поспешил домой, вновь предоставив Мэна самому себе. И вот впереди замаячил конец года, и до встречи Юаня с Мэйлин оставались уже считанные дни. В эти дни все, что он делал, было для него лишь способом скоротать время до каникул. Он по-прежнему трудился изо всех сил, но теперь даже любимые ученики в его глазах стали безжизненными и вялыми, и ему почти не было дела до того, чем они заняты и хорошо ли учатся. Вечером он рано ложился в постель, чтобы ночь прошла побыстрее, и рано вставал, чтобы начать и закончить день, но, несмотря на все его усилия, время тянулось медленно, словно кто-то остановил часы. Как-то раз он отправился к Мэну, решив поехать домой вместе с ним, потому что на этот Новый год брата тоже наконец-то отпустили к родным. Хотя Мэн и мнил себя гордым революционером, которому нет дела до дома и родни, все же он в последнее время был беспокоен, мечтал о переменах, которые оказались ему не под силу, и оттого хотел повидать дом, поскольку ничем иным заняться все равно не мог. С того вечера, когда он ударил рикшу, они с Юанем не разговаривали. Казалось, он и вовсе забыл о том случае, ибо теперь у него нашелся иной повод для ярости. Простой народ так обнаглел, что не желал праздновать Новый год в даты, назначенные новым правительством. Люди привыкли к лунному календарю, а новые молодые правители вздумали перенять у чужеземцев солнечный. На улицах стали вешать плакаты с приказанием веселиться и пировать в назначенные даты. Неграмотный народ собирался вокруг этих плакатов, слушал приказы, которые зачитывал вслух какой-нибудь ученый человек, и роптал. Да разве можно закончить год в это время? Если мы отправим кухонного бога наверх на целый месяц раньше срока, что подумают на небесах? Небеса ведь не знают заграничного солнца. Так народ упрямился, и женщины не стряпали угощения, а мужчины не покупали листки красной бумаги с пожеланиями счастья, чтобы наклеивать их на двери своих домов. Такая наглость со стороны народа страшно разозлила новых правителей, и они стали придумывать собственные пожелания, не старые глупые слова богов, а новые слова величия революции. Они нанимали особых людей, чтобы те без спросу клеили красные квадраты на двери жилых домов. Вот о чем думал Мэн в тот день, когда Юань приехал его навестить, и свою речь он окончил такими торжественными словами. «Хотят они того или нет, мы отучим людей от старых предрассудков». Юань молчал, не зная, что можно сказать, поскольку он мог взглянуть на происходящее с двух сторон. Оставшиеся два дня Юань глядел по сторонам и действительно увидел, что на двери домов клеят новые пожелания. Никто не возражал. Люди наблюдали, как им на двери прилепляют красные бумажки, и ничего не говорили. Изредка кто-то позволял себе тихо фыркнуть, посмеяться или сплюнуть на землю, а после с демонстративным видом уходил, словно держа свои мысли при себе. Однако по всей стране народ упрямо продолжал работать, будто и слыхом не слыхивал ни о каких праздниках. Хотя все двери олели от бумажек с пожеланиями, простые люди их не замечали, продолжая каждое утро выходить на работу. И Юань невольно радовался этому и тайком улыбался, хотя знал, что Мэн борется за правое дело, и если бы Юаня спросили, он согласился бы, что народ должен подчиниться. Однако даже незначительные мелочи теперь вызывали у Юаня улыбку, потому что он чувствовал, Мэйлин на сей раз будет добрее и благосклоннее к нему. Хотя она не отвечала на его слова любви, все же она читала их и вряд ли тут же забывала. По крайней мере, он верил, что это не так. За всю жизнь Юань ни разу не начинал год в таком радостном и веселом расположении духа, потому что он возлагал на него большие надежды. Даже Мэну с его обидами и недовольством не удалось омрачить его радость. В день отъезда двоюродные братья едва не рассорились, однако Юань не позволил этому случиться. На самом деле внутри у Мэна царил жестокий разлад, и оттого ему невозможно было угодить, все вокруг его раздражало. В поезде он моментально рассвирепел, увидев, как богач в толстой шубе занял вдвое больше места на сиденье, чем положено, и оттого его соседу, человеку потоньше, пришлось встать. Почти сразу Мэн ополчился и на тонкого соседа за то, что тот молча все терпит. Юань уже не мог молча улыбаться происходящему и позволил себе ласковую шпильку в адрес брата. «Ничем тебе не угодишь, Мэн. И богатые плохи тем, что они богаты, и бедные плохи тем, что они бедны». Однако внутри у Мэна все так соднило, что он не выдержал даже этой ласковой шутки. В ярости, повернувшись к Юаню, он свирепо зашептал. «Да, и ты такой же. Готов стерпеть что угодно. Душа в тебе не горит, а еле теплится. В жизни не встречал таких слюнтяев. Тебе никогда не стать истинным революционером». Злость Мэна не могла не задеть Юаня. Он ничего не ответил, потому что теперь все взгляды пассажиров были прикованы к Мэну. Хоть тот и говорил очень тихо, чтобы его не услышали, лицо у него было такое злое, и глаза так пылали под сведенными черными бровями, что люди невольно испугались Мэна, тем более из-за пояса у него торчал пистолет. Юань промолчал, однако не мог не признать, что в словах Мэна есть доля правды, и оттого они его задели, хотя он понимал, что Мэна что-то гложет изнутри, и злится он вовсе не на брата. Итак, Юань некоторое время сидел молча, глядя на проносящиеся за окном долины, холмы и поля, и сам не заметил, как погрузился в размышления о себе, своих желаниях и целях. Мэн прав. Он неприрожденный революционер и никогда им не станет, потому что не умеет долго держать в себе злую обиду. Да, он может вспылить и какое-то время гореть ненавистью, но потом быстро остывает. На самом деле он хочет тишины, чтобы спокойно делать свою работу, а лучшая работа для него — та, которую он делает сейчас. Лучшие часы его жизни были те, что он посвятил преподаванию и студентам, пожалуй, если не считать тех часов, когда он писал своей возлюбленной. Из таких мечтаний Юань выдернул резкий и насмешливый голос Мэна. «О чем думаешь, Юань? У тебя лицо растянулось в глупой улыбке, как у мальчишки, которому незаметно сунули в рот леденец». Тут Юань не смог сдержать конфузливого смеха и мысленно выругал себя, почувствовав, как прихлынула к щекам кровь. Мэн был не из тех, с кем он мог бы поделиться подобными мыслями. Всегда ли встречи, о которых мы мечтаем, оправдывают наши ожидания? Когда Юань тем вечером подъехал к дому и взбежал по ступенькам крыльца, на пороге его встретила лишь угрюмая тишина. Через некоторое время к нему вышла служанка, поздоровалась и сказала. «Госпожа велела вам сразу же ехать домой к вашему старшему двоюродному брату, где сегодня пируют по случаю возвращения молодого господина из чужой страны. Она ждет вас там». Хотя Юаня заинтересовала весть о возвращении Шена, все же больше всего ему сейчас хотелось узнать, где Мэйлин, с госпожой или дома. Однако спросить об этом у служанки он не решился, ведь та сразу смекнет, что господин неспроста задает такие вопросы о девушке. Стало быть, он должен взять себя в руки, поехать к дяде и уже там узнать, где Мэйлин. Все эти дни Юань мечтал о том миге, когда он впервые ее увидит, и в его мечтах они волшебным образом всегда встречались наедине. Он входил в дом, а она ждала его на пороге. Но нет, дома ее не оказалось, а у двоюродного брата ему уж точно не удастся побыть вдвоем. Перед родными придется соблюдать все приличия и вести себя сдержанно и учтиво. Так и получилось. Он приехал к дому двоюродного брата и вошел в просторный зал с богатым заграничным убранством, где собралась вся его родня. Мэн приехал первым, и все только-только закончили приветствовать его, когда вошел Юань, и приветствия посыпались с новой силой. Сперва он должен был поклониться старому дядюшке, который на сей раз был бодр и веселился в окружении всех своих сыновей, кроме горбуна, священника и того, которого он отдал тигру, но тех троих ни он сам, ни его жена давно не считали сыновьями. Старики в лучших праздничных нарядах сидели на самых почетных местах, и старая госпожа с большим достоинством курила кальян, держала в руках четки, непрестанно перебирая пальцами коричневые бусины, и при этом у нее находились силы то и дело назидательно упрекать мужа за шуточки, которыми тот пересыпал свою речь. Поздоровавшись с Юанем, он распылился в улыбке, от которой его дряблое лицо покрылось тысячей морщин, и прокричал. «Что ж, Юань, погляди, мой средний сын вернулся домой. Хорошенький, как молодица, и все наши страхи насчет жены чужеземки не оправдались. Он все еще холост». На это престарелая госпожа безмятежно ответила. «Господин мой, наш Шен слишком мудр, чтобы думать о таких глупостях. Молю богов, чтобы и ты в столь преклонных летах не болтал ерунды». На сей раз старик не испугался острого языка жены. Сегодня он чувствовал себя хозяином дома и главой семьи, состоявшей из множества благонравных мужчин и женщин. Все они собрались в его богатом доме, и в их присутствии на него нашел озорной стих, он осмелел и воскликнул. «Что же такого неподобающего в разговорах о женитьбе моего сына? Шена ведь надо женить!» И госпожа царственно ответила. «Я прекрасно знаю, каковы теперь порядки, и моему сыну не придется жаловаться, что мать навязала ему брак». Тут Юань, с улыбкой слушавший пререкания стариков, увидел странную вещь. Шен выдавил холодную печальную улыбку и произнес. «Нет, матушка, не такой уж я современный человек. Жени меня на ком хочешь, мне все равно. Женщины всюду одинаковы». Тут Айлан засмеялась и сказала. «Просто ты еще слишком молод, Шен». К ее смеху присоединились остальные, и момент миновал, однако Юань запомнил взгляд Шена. Его взгляд, когда все вокруг смеялись, а он уверенно улыбался. То был взгляд человека, которому все безразлично, даже его будущая жена. Впрочем, разве мог Юань в тот вечер искренне заботиться делами Шена? Еще до того, как он поклонился старикам, его глаза отыскали среди родни Мэйлин. Он увидел ее первой. Она неподвижно и тихо стояла подле своей приемной матери, и на один короткий миг их с Юанем взгляды встретились. Нет, они не улыбнулись друг другу, однако даже это не могло сильно расстроить Юаня, хотя все случилось не так, как мечталось. Ему было довольно и того, что она здесь, в этой самой комнате, пусть они не могут обменяться ни единым словом. Тут Юань подумал, что в эдакой толпе все равно не смог бы ничего ей сказать. Их настоящая встреча должна произойти позже, не здесь. Весь вечер Юань то и дело украдкой взглядывал на Мэйлин, но она больше ни разу на него не посмотрела. Зато мачеха приветствовала его очень тепло, и когда он подошел к ней, поймала его за руку и погладила ее, прежде чем отпустить. Юань здоровался с матерью дольше, чем с остальными родственниками, хотя Мэйлин в эту минуту отошла под предлогом, что ей нужно принести какую-то вещь. Тем не менее, хоть Юань и вынужден был весь вечер уделять внимание родственникам, все же его грела мысль, что Мэйлин рядом — и он позволял своему взгляду вновь и вновь отыскивать ее среди остальных, когда она вставала налить кому-нибудь чаю или угостить конфеты ребенка. В тот вечер все разговоры за столом были о Шене, а Мэна с Юанем почти ни о чем не спрашивали, считая их своими. Шен был хорош собой, как никогда, и так он был красив, так осведомленно искушен, так непринужденно говорил и двигался, что Юань опять почувствовал себя неотесанным юнцом рядом с этим зрелым мужчиной, и ему стало неловко. Шен заметил это и попытался исправить положение. Он, как прежде, с дружеским теплом взял Юаня за руку, и Юань почувствовал прикосновение его изящных нежных пальцев, так похожих на женские, и оно было одновременно приятным и отталкивающим, как и выражение лица Шена. Оно казалось открытым и благодушным, но в глазах угадывалось что-то порочное, почти злое, как бывает с полностью раскрывшимся цветком, в тяжелом аромате которого уже наметилась неприятная нотка порчи. Почему это было так, Юань не знал. Он даже подумал, что ему это привиделось, но нет. Пусть Шен всегда смеялся и говорил дружелюбно и учтиво, и голос его невысокий и не низкий звенел ровно, как колокол, и он с большим удовольствием сплетничал, все же Юань чувствовал, что самого Шена с ним нет, он где-то очень далеко. По своей ли воле брат вернулся домой? Однажды, воспользовавшись удобным случаем, Юань тихо спросил его. «Шен, тебе было жаль покидать тот большой чужеземный город?» В поисках ответа он вгляделся в лицо Шена, однако оно оставалось гладким, золотистым и невозмутимым, как прежде, а глаза мягко сияли, подобно темному нефриту. Шен с готовностью улыбнулся и ответил. «О, нет. Я и сам уже хотел возвращаться. Мне все равно, где жить». Тогда Юань задал еще один вопрос. «Ты писал стихи?» Шен беспечно отозвался. «Да, сборник моих стихов даже издали. Некоторые из них ты видел, но остальные новые. Я их сочинил уже после твоего отъезда. Если хочешь, подарю тебе экземпляр. Напомни мне, когда соберешься домой». Юань сказал, что был бы очень рад, на что Шен лишь молча улыбнулся. Чуть позже Юань вновь обратился к нему с вопросом. «Ты останешься здесь или поселишься в новой столице?» На сей раз Шен отозвался быстро и живо, словно одно лишь это имело для него значение. «Останусь, конечно. Я много лет прожил за границей и привык к современным удобствам. В таком неустроенном городе я жить бы не смог. Мэн успел мне кое-что рассказать о новой столице. Он-то очень гордится всеми этими новыми домами и проспектами, но на мой прямой вопрос честно ответил, что там по-прежнему нельзя мыться, как я привык, некуда пойти развлечься, нет хороших театров. Словом, нет ничего, что нужно культурному человеку. Я ему сказал, «Дорогой Мэн, что же там вообще есть в этом твоем хваленом городе?» В ответ он чуть не испепелил меня взглядом, но ничего не сказал. «Ох уж этот Мэн совсем не меняется». Все это Шен сказал на чужом языке, который он освоил в таком совершенстве, что теперь слова этого языка быстрее шли ему на ум, чем родные. Однако жене старшего брата Шен показался самим совершенством, как и Айлан с мужем. Эти трое не могли на него налюбоваться, и Айлан, несмотря на большой живот, смеялась в тот вечер так же весело и заливисто, как в былые времена, радостно щебетала с Шеном и искренне восторгалась им. Шен отвечал на все ее остроумные замечания и расточал комплименты в ее адрес, а та охотно их принимала. В самом деле она была хороша, как и прежде, несмотря на беременность. Да, если другие женщины, нося под сердцем ребенка, становились толще, темнее лицом и неповоротливее, то Айлан была подобна дивному цветку, полностью раскрывавшемуся цветку розы, подставившему солнцу все свои лепестки. Юань она приветствовала живо и радостно, как брата, но все свои улыбки и шуточки она дарила Шену. Ее красивый муж наблюдал за ними с безмятежной улыбкой на устах, ничуть не ревнуя, ведь он считал, что как бы красив ни был Шен, равных ему по красоте мужчин просто не существует, тем более в глазах его избранницы. Он слишком любил себя, чтобы ревновать. Так в разговорах и смехе начался пир, и вся семья теперь сидела за одним столом, а не за разными, как в давние времена, когда молодые должны были сидеть отдельно от старших. Нет, теперь такого разделения не было. Хотя старый господин и госпожа занимали самые высокие места, их голосов не было слышно за смехом и шутками Айлан, Шена и время от времени остальных родственников, которым удавалось вставить словечко. То был веселый час, и Юань не мог не гордиться своей семьей, этими нарядными женщинами в ярких атласных платьях, шитых по последней моде, и мужчинами в дорогих заграничных костюмах, Мэном в великолепной офицерской форме и детьми в пестрых шелковых одеждах с заграничными лентами в волосах. Стол ломился от всевозможных чужеземных кушаний, чужеземных сладостей и чужеземных вин. Вдруг Юаню пришла в голову неожиданная мысль. Ведь это не вся его семья. Нет, за много миль от морского побережья живет Тигр, его родной отец. Живет на старый лад, как Иван-купец, со всеми своими сыновьями и дочерями. Они не знают иностранных языков. Они не едят ничего чужеземного и живут так, как жили их предки. Если бы они оказались в этой комнате, с тревогой подумал Юань, им стало бы очень неловко. Старик-тигр скоро начал бы брюзжать, потому что не смог бы по своему обыкновению плевать на пол, ведь здесь все полы были застелены шелковыми цветочными коврами. А купец страдал бы, видя, сколько денег ушло на все эти картины, затянутые шелком стулья и заграничные статуэтки, а еще на заграничные платья и безделушки женщин. Эта половина семьи Ван Луна тоже не вынесла бы той жизни, какую вел тигр, и даже в доме Ивана-купца, в том большом доме, что Ван Лун оставил своим сыновьям в старом городе, им было бы плохо. Эти внуки и правнуки не захотели бы жить без привычных удобств в голых холодных стенах, прогреваемых лишь в тех местах, куда попадало южное солнце. Что же до глинобитного дома, то он в их глазах был жалкой лачугой, и многие из них вовсе забыли о его существовании. Однако Юань не забыл. Ему, сидящему за богатым столом, накрытым по новому чужеземному обычаю белой скатертью, Неожиданно вспомнился старый глинобитный дом, и, вспомнив его во всех подробностях, он отчего-то затосковал по нему. Юань рассеянно подумал, что здесь, рядом с Айлан и Шеном, он все-таки не на своем месте. Глядя на их заграничные наряды и манеры, он захотел, чтобы в нем самом стало меньше заграничного. Однако и в глинобитном доме он жить не смог бы. Хотя тот был ему по душе, все же он не смог бы жить на земле так, как жил его дед, и быть всем довольным. Юань понял, что застрял где-то посередине, между этим заграничным домом и старым глинобитным, и здесь ему очень одиноко. Своего дома у него не было, и сердце его маялось от одиночества, не находя себе пристанища ни там, ни здесь. В какой-то миг его взгляд остановился на Шене. Если бы не золотистая кожа и не темные раскосые глаза, Шена можно было принять за чужеземца. Сами движения его тела стали чужеземными, и говорил он так, как говорят люди с Запада. Да и Айлан это нравилось, как и жене его старшего двоюродного брата. Да и сам старший брат находил Шена очень современным, искушенным и модным, отчего он сконфуженно молчал и набивал брюхо, заедая зависть. Тогда Юань украдкой покосился на Мэйлин, не без ревности, потому что от его внимания не ускользнуло восхищение, с каким Айлан смотрела на Шена. Может, и Мэйлин смотрела на него так же восторженно, как остальные молодые женщины за столом, и смеялась над каждой его шуткой и не могла налюбоваться. Однако Юань увидел, что она смотрит на Шена спокойно и без труда отводит взгляд. Сердце его унялось. Значит, она, как и он, застряла где-то посередине между новым и старым. Юань еще раз взглянул на нее с тоской и страстью, не обращая внимания на волны болтовни и смеха, что разбивались вокруг него, и позволил себе хорошенько рассмотреть Мэйлин. Сидя рядом с приемной матерью, она наклонилась над столом, изящно взяла палочками с блюда ломтик белого мяса и, улыбнувшись, положила его госпоже. Она также не похожа на Айлан и всех ей подобных, с жаром подумал Юань, как дикая лилия, выросшая в зарослях бамбука, не похожа на прихотливую камелию. Да, она тоже не может выбрать между новым и старым, а значит, он все-таки не одинок. Сердце Юаня наполнилось таким пылом и любовью, что он просто не мог поверить, что Мэйлин не ответит ему взаимностью. Одну лишь эту любовь теперь источало его сердце, и все его многочисленные чувства слились в один единственный горячий поток. Ночью он лежал без сна, раздумывая, как ему завтра поговорить с Мэйлин наедине и узнать о ее чувствах к нему, ведь после стольких его писем они должны были измениться и хотя бы немного потеплеть. Юань представил, как они с Мэйлин будут сидеть и разговаривать, или, быть может, он даже уговорит ее прогуляться, поскольку современные девушки не считали зазорным гулять с хорошо знакомыми юношами, которым доверяли. «Если она вновь будет мешкать, — думал он, — можно сказать, что, как бы то ни было, я остаюсь любящим братом». И тут же отмел эту мысль. «Но нет, что ни говори, а я ей не брат». Только под утро ему удалось задремать, и он видел смятенные сны, ни один из которых ничем не закончился. Кто мог подумать, что именно в ту ночь появится на свет ребенок Айлан? А все же так и вышло. Наутро Юань проснулся от шума и суетливой беготни слуг по коридору. Встав, умывшись и одевшись, он отправился в столовую и увидел, что завтрак еще не подан, а служанка вяло бродит по комнате туда-сюда, и за столом сидит только муж Айлан, одетый так же, как вчера вечером. Когда Юань вошел, он весело заявил. «Никогда не становись отцом, Юань, если твоя жена — современная женщина». Ночь я провел в таких муках, будто сам рожал, ни разу не сомкнул глаз. Айлан металась и кричала так, словно была при смерти. Но врачи Мэйлин заверяли меня, что у нее все прекрасно. Нынешним женщинам роды даются очень тяжело. Хорошо еще, что родился мальчик. А то утром Айлан подозвала меня к кровати и поклялась, что больше рожать мне детей не будет. Он снова засмеялся и провел своей красивой нежной рукой по смеющемуся, но все же скорбному и усталому лицу, а потом с большим аппетитом принялся за еду, принесенную служанкой. Прежде он уже не раз становился отцом, и все это было ему не впервой. Так в этом доме появился на свет сын Айлан, и все обитатели и слуги дома были полностью поглощены заботами о матери и ребенке. Юань видел Мэйлин лишь мельком, когда она пробегала мимо. Трижды за день приходил врач, притом не какой-нибудь, а чужеземец, на котором настояла Айлан. И вот он явился, высокий рыжеволосый англичанин. Осмотрев роженицу, он поговорил с госпожой Мэйлин, подробно рассказал им, как ей следует питаться и сколько дней отдыхать. Позаботиться следовало и о ребенке. Айлан решила, что им должна заниматься только Мэйлин, и та взяла на себя все хлопоты. Дитя много плакало, потому что молоко, нанятое ими сперва кормилицы, не отвечало его нуждам, и пришлось искать другую, а потом и третью. Айлан, как и многие современные женщины, отказалась кормить ребенка собственной грудью, испугавшись, что грудь станет слишком большой и испортит ее тонкую фигурку. Это послужило поводом для большой размолвки с Мэйлин, их единственной ссоры за все годы. Мэйлин в сердцах закричала на Айлан. «Ты недостойна такого чудесного сына. Посмотри, какой он сильный и голодный, а ты отказываешься его кормить, хотя у тебя молоко течет из груди. Стыдно, стыдно, Айлан». Та зарыдала от злости и, жалея себя, прокричала в ответ. «Ты ничего не понимаешь. Откуда тебе, девушке, знать, как тяжело вынашивать ребенка столько месяцев? Я страдала, одежда сидела на мне безобразно. А теперь в награду за все муки я и сама должна через год-два стать безобразенной? Нет уж, пусть такую грубую работу выполняют служанки, а я отказываюсь, отказываюсь». Но сколько она ни плакала, сколько ни кривила свое раскрасневшееся от слез личико, Мэйлин не сдавалась. Тогда-то ее не узнала об их ссоре, потому что Мэйлин пожаловалась на Айлан ее мужу, а тот сидел в гостиной с Юанем. Пока она увещевала отца, Юань завороженно ловил каждое ее слово, ибо до сих пор он, казалось, не замечал ее подлинной красоты. Она вошла стремительно, не заметив Юаня, и в гневе обратилась к отцу ребенка. «Неужели вы ей это позволите? Неужели вы согласны, чтобы ваша жена жалела молока для собственного сына? Ребенок голоден, она его не кормит». Муж Айлан только засмеялся и, пожав плечами, ответил. «Разве кому-нибудь удавалось навязать Айлан свою волю? Лично я даже не пытался, а сейчас тем более не посмею. Айлан, как известно, женщина современных взглядов». Он со смехом посмотрел на Юаня. Но тот глядел только на Мэйлин. Ее серьезные глаза распахнулись, когда она увидела улыбку молодого отца, а ее чистое бледное лицо побледнело еще сильнее, и она, задыхаясь, прошипела. «Так нельзя! Нельзя! Нельзя!» С этими словами она развернулась и вылетела из комнаты. Когда она ушла, муж Айлан дружески подмигнул Юаню и произнес таким тоном, каким говорят мужчины, когда рядом нет женщин. «В конце концов, я понимаю, Айлан. Кормить сосунка — дело хлопотное и обязывающее. Из дома не выйти, зная себе каждый час или два, прикладывая младенца к груди. А как я могу просить ее отказаться от привычных развлечений? Да и мне, правду сказать, тоже хочется, чтобы она сохранила свою красоту. В конце концов, не все ли равно ребенку, чье молоко он пьет?» Услышав это, Юань мгновенно и всем сердцем занял сторону Мэйлин. Она права, права во всех своих словах и поступках. Юань вскочил и решил уйти от этого человека, который теперь стал ему неприятен. «Если хочешь знать мое мнение, — холодно произнес он, — то нынешние женщины бывают слишком уж современны. Айлан не права». И он медленно побрел в свою комнату, надеясь по дороге встретить Мэйлин, но та не вышла. А меж тем каникулы подходили к концу, и ни разу Юаню не посчастливилось побыть рядом с Мэйлин дольше 10 минут, а наедине они не оставались вовсе, потому что та не отходила от госпожи новорожденного. Госпожа ликовала. Вот, наконец, сын, о котором ей так мечталось. Хотя она и привыкла к новым порядкам, все же она с тайным, отчасти постыдным удовольствием следовала старым традициям. Выкрасила в красный цвет несколько яиц, купила несколько безделушек и серебра и стала готовиться к пиру, который следовало устроить для родных, когда малышу исполнится 1 месяц. Хотя до пира было еще далеко, каждую мелочь она подробно обсуждала с Мэйлин. Госпожа настолько полагалась во всем на свою приемную дочь, что почти забыла, кто здесь настоящая мать ребенка. Увы, Юаню нужно было вернуться на работу задолго до этого пира. Дни шли и казались теперь Юаню совершенно пустыми. Вскоре он совсем приуныл и стал в сердцах говорить себе, что Мэйлин не должна все время посвящать ребенку. Если бы ей этого хотелось, она могла бы уделить немного времени и ему. Чем ближе был день его отъезда, тем тверже Юань убеждался, что Мэйлин поступает так нарочно, не желая оставаться с ним наедине. А госпожа так увлеклась заботой о малыше и так радовалась ему, что совсем забыла о Юане и о его чувствах к Мэйлин. Так все и тянулось до самого его отъезда. Накануне утром пришел Шен и весело объявил Юаню и мужу Айлан. «Меня сегодня пригласили на большую пирушку, которую устраивают в одном доме. Там не хватает пары молодых людей. Можете вы двое забыть на пару часов про свой возраст, помолодеть и составить компанию двум хорошеньким девушкам?» Муж Айлан со смехом ответил, что охотно это сделает, и что все эти 2 недели он сидел рядом с Айлан, как привязанный, и совсем забыл, каково это — развлекаться. Но Юань предложение покоробило, ведь он уже много лет не ходил на такие сборища с тех самых пор, когда сопровождал на них Айлан. Его одолела прежняя стыдливость, когда он подумал о незнакомых девушках. Но Шен не унимался, и в конце концов они с мужем Айлан его уговорили. Если сперва Юань не хотел идти, теперь он подумал запальчиво: «А почему бы мне и не пойти? Глупо целыми днями сидеть в 4 стенах и ждать часа, который никогда не наступит. Какое, Мэйлин, дело, как я веселюсь?» Подбодрённый этой мыслью, он ответил вслух: «Ладно, я пойду». Все эти дни Мэйлин как будто не замечала Юаня, так она была занята, Но в тот вечер, когда он вышел из своей комнаты в черном выходном костюме, Мэйлин как раз проходила мимо со спящим младенцем на руках. Она удивленно спросила. «Куда ты, Юань?» «На вечеринку с Шеном и мужем Айлан», — ответил он. Тут лицо Мэйлин как будто переменилось. Но Юань не знал, показалось ему это или нет, потому что она только покрепче прижала к себе младенца и, уходя, сказала. «Тогда хорошо тебе повеселиться». Юань еще больше рассердился и сказал себе. «Что ж, вот и повеселюсь. Это мой последний вечер, и я сделаю все, чтобы мне было очень весело». Так он и сделал. Тем вечером Юань делал то, чего прежде себе не позволял. Вино лилось рекой, и он пил всякий раз, когда кто-нибудь предлагал тост, пил до тех пор, пока не перестал различать лица девушек, с которыми танцевал, и знал лишь, что в его объятиях всегда есть какая-нибудь девушка. Он выпил столько заграничных вин, которым был не приучен, что огромный цветочный зал увеселительного дома поплыл у него перед глазами, превращаясь в сверкающий множеством огней лабиринт. Однако Юань очень хорошо держался, и никто, кроме него, не знал, как он пьян. Даже Шен похвалил его. «Юань, да ты везунчик. Напиваясь, ты бледнеешь, а не краснеешь, как мы, простые смертные. Клянусь, только взгляд выдает тебя, в нем горит настоящий огонь». На той пирушке он повстречал женщину, которую когда-то знал. Ее подвел к нему Шен со словами. «А вот моя новая подруга, Юань. Если хочешь, я одолжу ее тебе на один танец, а потом ты мне скажешь, нашел ли ты здесь хоть одну, которая с ней сравнится». Так в объятиях Юаня оказалась эта женщина. Странное миниатюрное создание в длинном заграничном платье из переливающейся белой материи. Когда он опустил взгляд на ее лицо, оно показалось ему знакомым. Такое лицо сложно забыть, очень круглое и смуглое, с пухлыми страстными губами, не сказать, что красивое, но странное и притягивающее взгляд. И тут она сама удивленно сказала. «О, так мы ведь знакомы. Мы вместе возвращались сюда на корабле, помните?» Тут Юань, порывшись в разгоряченном мозгу, действительно вспомнил. «Ах, да. Вы еще кричали, что всегда будете свободны». От этих слов ее большие черные глаза помрачнели, а пухлые губы, намазанные толстым слоем красной помады, надулись, и она сказала. «Здесь нелегко быть свободной. Нет, я, конечно, свободна, но ужасно одинока». Вдруг она остановилась, схватила Юаня за рукав и воскликнула. «Идемте где-нибудь сядем, поговорим. Вы тоже все это время были несчастны, как и я. Слушайте, я младшая дочь в семье. Мать недавно умерла, а отец — второй человек после правителя этого города. У него 4 наложницы. Все обыкновенные певички. Представляете, какая у меня жизнь? Я знаю вашу сестру. Она хорошенькая, но такая же, как остальные. Знаете, как они живут? Весь день напролет играют в азартные игры, сплетничают и пляшут. Я никогда бы не смогла так жить. Хочу чем-то заниматься. А вы чем занимаетесь?» Эти пылкие слова настолько не вязались с ее накрашенными губами, что Юань не мог не отнестись к ним серьезно. Она беспокойно выслушала его рассказ о жизни в новой столице, о том, как он получил небольшое место в университете и какую-никакую работу. Когда Шен подошел и хотел увести девушку танцевать, она сварливо оттолкнула его, надула свои так чересчур пухлые губки и гневно прокричала. «Оставь меня в покое, у нас тут серьезный разговор». Шен засмеялся и сказал дразнящим тоном. «Юань, я взревновал бы, если б думал, что она умеет относиться к чему-то серьезно». Девушка, не дослушав, повернулась к Юаню и продолжала страстно изливать ему душу, и все ее тело тоже говорило, круглые голые плечики вздрагивали, нежные пухлые ручки летали по воздуху. «О, как мне все здесь опротивило! Вам тоже? Уехать за границу я не могу, отец больше не дает денег. Говорит, что и так потратил на меня очень много. А эти его наложницы с утра до ночи проигрывают деньги. Ненавижу. Они говорят про меня гадости, потому что я встречаюсь с мужчинами». Юаню совсем не понравилась эта девушка. Ее полуобнаженная грудь, заграничное платье и чересчур алые губы были ему неприятны. Но все же он почувствовал, что она говорит от чистого сердца, и искренне пожалел ее. «Почему бы вам не найти себе работу?» — спросил он участливо. «А что я могу делать?» — ответила она вопросом на вопрос. «Знаете, какую специальность я получила за рубежом? Художник-оформитель интерьера. Интерьера для западных домов, понимаете? Я оформила свою комнату и еще одну сделала для подруги бесплатно. Кому здесь нужны мои знания? Я хочу жить здесь, это моя страна, но я слишком долго жила за рубежом. У меня больше нет родины, нет дома». К этому времени Юань окончательно забыл, что пришел сюда веселиться, так глубоко его тронула беда этой девушки. Она сидела рядом, а он сочувственно глядел на нее, несчастную, в глупом блестящем платье и с накрашенными глазами, полными слез. Однако утешить ее он не успел. Опять подошел Шен. На сей раз отказа он не принял. Не замечая ее слез, он обхватил девушку за талию и, смеясь, закружил в танце. Юань остался один. Танцевать почему-то расхотелось. Из шумного зала словно высосали все веселье. Когда в очередной раз в объятиях Юань оказалась та девушка, лицо ее опять было счастливым и пустым, словно она и не рассказывала ему о своих горестях. Юань погрузился в задумчивость и долго сидел один, пока прислужник вновь и вновь наполнял ему стакан. Когда веселье закончилось, и они с мужем Айлан отправились домой, Юань шел твердой поступью, хотя внутри у него все горело огнем от вина. И все же он держался лучше мужа Айлан, которому пришлось опереться на него, потому что на ногах не стоял. Лицо у него побагровело от выпитого, и он не говорил, а лепетал, как неразумное дитя. Когда Юань ударил кулаком в дверь, чтобы их впустили, дверь резко распахнулась, и рядом со служанкой на пороге стояла Мэйлин. Увидев ее пьяный в стельку, муж Айлан как будто о чем-то вспомнил и, еле ворочая языком, закричал. «Тебе надо было пойти с ним. Там была одна красотка, соперница. Ни на шаг не отходила от Юаня. Берегись!» И он глупо захихикал. Мэйлин ничего не сказала. Увидев эту парочку, она холодно скомандовала служанке. «Проводи господина моей сестры в спальню, раз он так напился». Стоило ему уйти, как она, пылающим от ярости, взглядом пригвоздила Юань к месту. Так они наконец-то остались вдвоем, и разъяренный взгляд Мэйлин тотчас протрезвил Юаня, словно ледяной северный ветер выдул из него весь пьяный дурман. Жар внутри мгновенно погас, и Юань даже испугался. Такая Мэйлин была высокая, прямая и злая. От потрясения он потерял до речи. Зато Мэйлин не потеряла. Если за минувшие 2 недели она едва перемолвилась с ним словечком, то теперь слова хлынули из нее бурным потоком. «Ты такой же, как остальные, Юань, как все остальные праздные дураки из семейства Ванов. А я, дура, поверила. Я говорила себе, Юань не такой, как они. Он не разряженный хлый в заграничном платье, который тратит свои лучшие годы на выпивку и танцы. Но нет, ты именно такой. Взгляни на себя. Взгляни на свое дурацкое заграничное платье. От тебя несет вином. Ты тоже пьян». Юань оскорбился, надул губы, как обиженный мальчишка, и пробормотал. «Ты на меня даже не смотрела. Я так ждал встречи, а что получил? Ты лишь придумывала отговорки снова и снова. Неправда!» — вскричала Мэйлин, и, выйдя из себя, топнула ногой, а потом подскочила к Юаню и отвесила ему оплеуху, как расшалившемуся ребенку. «Ты видел, сколько у меня дел? С кем ты связался? О ком он говорил? А ведь это твой последний вечер дома. Я надеялась... Ох, как я тебя ненавижу!» Тут она разрыдалась и в слезах убежала прочь, а Юань, раздавленный, остался стоять на улице, ничего не понимая, кроме того, что Мэйлин теперь его ненавидит.